Граф отложил щетку и полюбовался своей работой. «Господи, какая грива! Зато сейчас у тебя вполне приличный вид, Кассандра!» «Который час?» «Далеко за полдень. Около 4. Ты долго спала, малышка?» Касси вздохнула и поплотнее запахнулась в халат, который Энтони надел на нее, пока она спала. «Хочешь есть?» Касси, немного подумав, поняла, что умирает с голоду. «Артура на борту? Я, кажется, могу съесть слона!» Послышался тихий стук. «Войдите!» В дверях появился улыбающийся Скарджилл. «Пришли виконт и молодая леди, милорд!» «Что скажешь, Кассандра?» «Да, Энтони, должны же мы попрощаться с ними!» Эдвард пропустил вперед сияющую Дженни и неловко переступил порог. «Милорд», — сухо объявил он, кланяясь графу, — «позвольте познакомить вас с мисс Дженнифер Лейси. Дженни, это лорд Энтони Уэллс, граф Клэр». Граф бросил взгляд на пылающие щеки девушки, на копну рыжеватых волос, искусно разбросанных по плечам, и, подняв губам ее затянутую в перчатку руку, легонько поцеловал. «Очень рад, мисс Лейси. Надеюсь, вы полностью оправились?» «Простите, милорд», — кокетливо прощебетала Дженни. «О каком именно выздоровлении вы говорите? За последнее время их было несколько». «Говоря по правде», — усмехнулся граф, — «я имел в виду ваш весьма своевременный обморок». «Действительно, своевременный, не так ли?» Немедленно согласилась Дженни, лукаво сверкнув глазами. Эдвард, до этого не сводивший глаз с Касси, обернулся к Дженни, по-видимому, только сейчас все поняв. «Дженни, маленькая негодяйка, хочешь сказать, что обморок был сплошным притворством?» «Ну, в общем, да, Эдвард», — кокетливо призналась она, — «но довольна об этом». «Касси, я бы хотела обладать вашим мужеством и вместо вас положить конец дуэли. Но что не удается одной женщине, сумеет другая». «Прекрасно, мисс Броум, вы просто молодец!» «Благодарю, мисс Лейси», — пробормотала Касси, пытаясь подавить взрыв смеха при виде неверящего, ошеломленного лица Эдварда. «Что ж, Линдхерст, кратчево вмешался граф. «Кажется, наши судьбы в руках двух девчонок, только что надевших длинное платье». Слабая улыбка несколько смягчила возмущение Эдварда. «Думаю, Дженни, ты заслужила любую участь, которую я для тебя изберу». Дженни опустила глаза, сдерживая смех. «Пока мне не придется больше разыгрывать подобные спектакли, Эдвард», смиренно вздохнула она. «Я буду довольна и счастлива всем, что уготовила мне судьба». «Вы настоящая плутовка, мисс Лейси», — тихо заметил граф. Но Эдвард скованно обратился к Касси. «С тобой все в порядке, Касс?» «Разумеется, Эдвард. Его милость, конечно, доктор не из лучших, но, несомненно, поднимет меня на ноги. Это всего лишь царапина». «Пусть пострадает немного, Линдхерст», — перебил ее граф. — Должна же она поплатиться за все свои интриги. — Кстати, Кассандра, ты похожа на кошку, которая только что проглотила бедную канарейку. — Вы чувствуете себя таким же одураченным, вернее, оболваненным, как я, Линдхерст? — Нет, милорд, — сочувственно покачал головой Эдвард. — Признаться, я не испытываю ничего, кроме облегчения. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить со мной бокал вина», — предложил граф. «И вы, мисс Лейси, все, кроме Кассандры». «Это уж слишком, Энтони!» Дженни вопросительно уставилась на графа. «Видите ли, от вина Кассандру либо выворачивает наизнанку, либо она мгновенно пьянеет, что одинаково омерзительно. Не хотелось бы, чтобы она так опозорилась перед вами». «Не спорь, дорогая. Подумай лучше о том, что именно мне приходится выносить все последствия твоей неумеренности. гнусный, отвратительный человек. Я выпью вина. О, не беспокойся, совсем немного, дабы показать свою благовоспитанность. Ты предложишь тост, Эдвард?